Я читал много историй о разорившихся из-за непомерных трат аристократах и промышленниках. Многие попали в эту ловушку, не стала она спорить. Я рассказала, как произвести на общество нужное тебе впечатление, а не как правильно жить. Репутацию можно заработать и по-другому. Убей на дуэлях еще нескольких графов, разгроми чей-нибудь завод и забери дочерей в гарем или на перепродажу в тот же Китай. Тогда тебя начнут бояться. Страх всегда эффективнее денег. Раньше я не замечал за тобой такой кровожадности. Открыл даме пассажирскую дверь своего джипа и сел за руль. Ключи от ее машины остались в доме. Чуть позже попрошу Романа пригнать к отелю. Твой рассказ тронул меня до глубины души. Масштаб событий поражает. Вика шумно выдохнула и посмотрела в окно. Мы преодолели несколько сугробов, выехали на расчищенный асфальт, и дело пошло веселее. Коммунальные службы работали день и ночь, поддерживая важную дорогу в порядке. Теперь я многое понимаю и готова на все, чтобы помочь тебе спасти землю. Я думаю, в первую очередь мы должны сделать тебя дворянином, тогда ты сможешь больше. Не сейчас, покачал я головой, пересекая границу города. Помнишь, что сказала Нуура? У меня на носу важная миссия, придется снова исчезнуть. Это все равно не быстрый процесс. Невесело улыбнулась она. Я могу начать, поговорить с нужными людьми, пока тебя нет. Тогда можно. Она права, титул позволит мне действовать с большим размахом и заодно забыть о некоторых врагах. Пока узнай, что для этого нужно, как вернусь, посмотрим, насколько это сложно. Но если ты не собирался становиться дворянином, то зачем рассказал мне именно сейчас? Не просто же так, ты права. После завтрака мы поцелуемся на глазах у всех и вместе пойдем в твой номер. Ты выйдешь оттуда через час, растрепанная и довольная, попросишь не беспокоить нас и вернешься. Твоя задача – охранять мое тело. Никуда надолго не отлучайся, уборщица, говори, что я сплю. Ну ты умная девушка, сама разберешься. В крайнем случае я смогу вернуться, но, надеюсь, не придется. Хорошо, а как же игра? Вика вспомнила про свое детище. А что с ней? Работая из номера, как я понял, у нас пока не запланированы новые съемки с живыми актерами. В отеле такой паршивый сигнал, но, конечно же, я тебя прикрою. Можешь на меня положиться. В ее взгляде мелькнули веселые чертенята. А когда ты на миссии, то ничего не чувствуешь, но тело при этом работает. Да, да, ответил ей односложно, стараясь не думать, какая идея посетила взбалмошную рыжую голову. Заранее предчувствовал очередные проблемы. Отдав машину удивленному парковщику, я протянул Вике руку, и мы вместе направились к ресторану. Я улыбался и пересказывал девушке найденные Андреем шутки, а она безостановочно смеялась. Со стороны мы выглядели как парочка молодоженов в самый разгар медового месяца, все как я и планировал. Ровно через час я открыл глаза на борту своего первого космического корабля. Глава 17. Я очнулся в капсуле, расположенной на командном мостике. Остальные уже были здесь и, судя по показателям на главном экране и поступившему на интерфейс докладу, мы благополучно отстыковались и летели в сторону Ферратус-10, планеты общепенцев. У обступившей меня троицы легионеров, Херцер держался чуть подальше, была одинаковая военная форма, красная со светящимися золотыми полосами. Для полного погружения в образ не хватало блестящих нагрудников и шлемов с плюмажами. «Привет, Цезарь, ты вовремя». Фокси встретила меня неизменным дружелюбием. Фурсианка с завистью уставилась на Валькирию, стиснувшую меня в объятиях. Теперь Эльсика опередила ее и не спешила делиться. «Мы приближаемся к границе территории Федерации. Все в порядке? Корабль проверили?» «Не думал, что они полетят так быстро. Для корабля и системы Вэлла и Фокси являлись моими заместителями и в мое отсутствие могли отдать команду на отправление. Обижаешь?» Вместо них ответил Херцер. Он единственный не носил военную форму, предпочитая удобный комбинезон механика и ботинки с изолирующей магнитной подошвой. «Я все сделал в лучшем виде. Малышка теперь как новенькая. Осталось придумать ей название. Сагиттария, пожал я плечами. Переводится как лучник. Как-то не очень подходит носителю», насупился легионер. «Это же не военный корабль. Вооружение довольно приличное и в стилистику укладывается. Не видел смысла акцентироваться на столь незначительном вопросе. Лучше расскажите, что это за форма. Нравится?» Фокси отступила на пару шагов и покружилась, игриво сгибая хвостик. Он присутствовал в некоторых ее оболочках, включая корабельную. Как пошутила девушка, выступал в качестве балансира. «Это моя идея. Смотрится красиво, Но у многих тварей хорошо развито зрение, и яркая расцветка будет привлекать их внимание. «Ой, не будь занудой», — вступилась за погрустневшую подругу Валькирия. «Можно подумать, жуков не привлекают выстрелы. Многие отряды выделяются яркой униформой. Почему мы не можем так же? Это парадная и повседневная одежда, в скрытных заданиях будем использовать другую». «Точно, ты права, не видел смысла спорить, раз они понимали, почему нельзя ходить на тайные задания в яркой одежде. Смотрится внушительно и красиво, вы молодцы». Фокси моментально расцвела и отвела меня к капитанскому креслу. Она почувствовала, что я действительно радовался, не подозревая о причине. «Люблю, когда с меня снимают лишнюю работу». Именно так и работало делегирование, нашел компетентных и мотивированных людей, отдал им лишние обязанности и лишь изредка контролируешь процесс. «Внимание! Вы покидаете территорию Федерации и вскоре попадете в серую зону. Это опасная территория, на которую не распространяется власть Федерации. Будьте осторожны и не полагайтесь на автопилот». Все посмотрели на меня, и я кивнул Херцеру. У него тоже имелась лицензия пилота, и в глазах читалось явное желание порулить. Вот и проверим его в деле. Херцер не выглядел профессионалом во всем, что не касалось техники. Стоило признать, Сагиттарию он действительно привел в порядок, в остальном же действовал принцип «работает», и ладно. Он не загнал корабль в черную дыру, но выбирал далеко не оптимальные маршруты и часто рисковал столкновениями с астероидами. Зато я мог не тратить время на управление и проводить время в своем мире, появляясь лишь в чрезвычайных ситуациях. Мы договорились, что первые часы не будем отлучаться, а потом оставим двоих дежурных плюс Херцера. Наш техник вообще собрался ночевать на корабле. По его словам, он оплатил аренду капсулы, и в ближайший месяц ему не нужно возвращаться в его мир. Вэлла опередила Фокси, взяв первую смену вместе со мной. Трой был обрадовался, но быстро передумал под испепеляющим взглядом фурсианки. Первая проблема возникла всего через несколько часов, когда мы пролетали через систему с небольшой красной звездой. Радар зафиксировал крупное скопление космических жуков синего роя рядом с нашим маршрутом. Херцер сразу повернулся ко мне и уставился растерянным взглядом. «Вон рядом есть большое астероидное поле, можем укрыться в нем и подождать, пока они улетят», — по привычке заявила Валькирия. «Или рискнем и пройдем его насквозь, у нас же есть турели, могут пробить нам дорогу». «Нет», — сразу сказал я, — «это типичная тактика жуков, расположить флот на самом видном месте, чтобы одиночки прятались от них в астероидах. Гарантирую, там засада из целой кучи мелких тварей. Хорошо иметь авторитет». Вэл не стала спорить и присоединилась к остальному экипажу в игре в гляделки. «Что же нам тогда делать?» Фокси озвучила мучивший всех вопрос. «Беру управление на себя». Из пола передо мной мгновенно выдвинулся штурвал, сверху появилась панель управления с дополнительными кнопками, слева и справа рычаги. Никаких нейроинтерфейсов, все максимально просто и примитивно. В нашем случае лучше всего облететь по краю. У нас хорошая маскировка, есть шанс проскочить незаметно. Главное, не попасть в гравитационное поле и не врезаться в астероид, то есть избегать всего, что может нас подсветить. Я не особенно напрягался, управляя кораблем, Балтамор давал мне задачи гораздо сложнее. Крупные жуки не шелохнулись с места, время от времени появлялись стаи мелочи, исследуя систему и вновь возвращаясь в свои укрытия. Фокси забавно вскрикнула, прыгая на месте и показывая на показавшихся из поля астероидов-перехватчиков. Цезарь был прав. Фурсианка обрадовалась так сильно, будто лично выиграла спор. «Хаэм, нужно следить за ней. Будет нехорошо, если ее чувства ко мне перерастут в фанатизм. Мне и Нуры хватает, тем более она умела держать себя в руках. Так мы вроде в нем и не сомневались», — вставил Трой ехидным тоном. «Я понимаю, ты влюблена, но придержи восторги, а то надоедает слушать одно и то же. Дело не в этом». Моментально вспыхнула девушка и в прямом, и в переносном смысле. «Я вложила большую часть сбережений в нашу команду, будет очень неприятно потерять корабль еще до миссии». «Большую часть?» – удивилась Валькирия. «Нам же заплатили одинаково, и вроде у вас небольшие налоги. Не то что у нас куда делось остальное, а кое-что купила, по женской части». Фокси возмущенно фыркнула и прикрыла лицо хвостом, не став говорить про «и ты не права, налоги у нас просто зверские». «Ты так говоришь, потому что не видела наших», — невесело улыбнулась Валькирия. «Противоречивые ощущения. С одной стороны, Хорошо, что на земле нет никаких налогов и я оставлял себе все заработанное. С другой, будь у нас столько же легионеров, как на том же Эльсе, да еще с жесткими сборами, шанс выжить был бы гораздо выше. Покинув систему, мы вернулись к спокойному полету. Ничего не происходило, и я отпустил Фокси и Троя в их миры, размять кости и утрясти возможные дела. В случае с хакером это означало посещение виртуального борделя, в то время как Фурсианка умолчала о своих планах, загадочно улыбнувшись. Оставшись наедине с Эльсикой, я ожидал приставаний, на корабле имелись отдельные каюты, а пилотирование вновь вернулось к Херцеру. Но Вэл смогла меня удивить. Мы просто сидели и мило болтали, в основном о разных способах убивать жуков из слабого оружия. Достигнув высоких результатов и заработав первые кредиты, моя подруга купила высокоуровневое снаряжение и перестала ходить в миссии для новичков, сделав счастливое исключение ради персонального задания, где мы и познакомились. Пока я не увидела, как ты управляешься с моей сестренкой, никогда бы не подумала, что из слабой пушки можно так хорошо убивать жуков, хихикнула она, имея в виду лазерную винтовку «Валькирия». Слабые места есть у всех. Мне было совершенно не жаль делиться полученными у Балтамора знаниями. А ведь кто-то более ушлый на моем месте потребовал бы заплатить. Я вывел через голопроектор полупрозрачного арахнида и подсветил красным несколько точек на его бронированном теле. Здесь находятся нервные окончания. Даже слабый заряд парализует на неопределенный срок, и их сожрут свои же. А попав сюда, ты уничтожишь мозг. ХМ, система показывала мне другие уязвимые места. Почему? Попадания по ним тоже эффективны, но меньше. Понадобится больше выстрелов и, соответственно, времени. Зато убив жука таким способом, ты сохранишь ценную биоматерию, открыл ей страшную правду. Вот же гребаные корпоративные крысы. Да я бы их. Дальнейшая тирада Валькирии скрылась за сплошным пиканьем. Я до сих пор не видел смысла платить за то, чтобы понимать чужие ругательства. Не отвлекайся. Поскольку у нас ВМПЛ 15 вместо 17, то лучше всего стрелять сюда. Через 12 часов здесь и 3 часа в нашей вселенной Фокси и Трой вернулись, отпустив нас с Вэл. Я проснулся в номере отеля и по привычке сразу вскочил в туалет, испугав вздрогнувшую Вику. Девушка обустроила себе рабочее место за столом с видом на спящего меня и уже привыкла, что я лежу без движения. «Ты победил», оправившись от шока, она встретила меня у туалета, протягивая бутылку воды. «Нет, всего лишь отлучился на несколько часов. Мы пока летим, потом передышек может и не быть. Как у нас дела?» Чистая вода показалась мне очень вкусной, и я в несколько глотков осушил бутылку. «Все в порядке. В номере убрали, белье должны поменять через неделю. На базе ничего не происходило, с игрой тоже все хорошо». Вика хитро улыбнулась и игриво повела плечами. «Не хочешь немного расслабиться? Сейчас мне больше хочется есть». «Это я правильно сказал, в девушке сразу проснулся женский инстинкт непременно накормить меня, и она побежала к телефону, заказывая большой набор блюд. Тем лучше, пусть заодно слуги увидят, как я хожу». Быстро помылся и вышел в одном халате, напустив на себя вид объевшегося сметаны кота. Как раз вовремя, совсем молодой парень в смокинге с галстуком-бабочкой расставлял накрытые железными крышками блюда. Посмотрев на меня, а потом бросив быстрый взгляд на прихорашивающуюся Вику, он показал большой палец и поспешил уйти. «Не сомневаюсь, через час весь отель будет обсуждать, что я сплю со знаменитой актрисой и живу в ее номере. Во время ужина я изучил отчеты и поиграл в бета-версию нашей игры. Вика и Андрей молодцы, проделали большой объем работы и далеко ушли от того ужаса, который изначально показывал мне и. Они хорошо спелись и генерировали идеи. Всего за час я услышал про гаремы из представительниц разных национальностей, кошка-девочек, просто домашних питомцев. На десерт, возможность генерировать внешность по фотографиям бывших и специальное BDSM-обновление, чтобы подвергать их разным мучениям. Ничего серьезного, никаких пыток и увечий, но вот как следует отхлестать плеткой и тем самым отпустить болезненный разрыв, почему бы и нет, это лучше, чем реальное похищение. Однако это в последнюю очередь. Сперва нужно реализовать более ценные идеи. Еще я написал строителям и отправил им итоговый план. Вариант Нуры с мощным измельчителем действительно был проще, чем строительство целой дорожной развязки. Я тут же получил ответ, что работы начнутся в понедельник и должны уложиться в сроки, Для этих целей они даже наняли несколько дополнительных бригад. Вроде бы совсем разобрался. Остаток свободного времени потратил на тренировочный комплекс, чтобы как следует нагрузить мышцы и не заплыть жиром. Понятно, оно мне и не грозило, но слишком легко поддаться соблазну и стать мягким и ленивым. Вика следила за мной томным взглядом, особенно когда я перешел на упражнения для ног, и несколько раз грустно вздохнула. Тем не менее девушка больше не лезла ко мне, прекрасно понимая важность моего дела. Еще один короткий поход в душ, попрощался с Викой и вернулся на корабль, напоследок успев вдохнуть аромат свежей простыни. Через несколько смен произошло неприятное событие. Херцер не считал вовремя показания дальнего радара и завел нас в перестрелку между флотами Федерации крупной стаи роя. Как он вообще умудрился? Они явно здесь не одни сутки, переход в ближний бой будет фатален для атакующей стороны, как и попытка уйти. Вот и старались получить преимущество за счет огня дальнобойных орудий и точных выбросов плазмы. Когда я появился на борту, было слишком поздно уходить, но и принимать участие в сражении самоубийства чистой воды. Запрыгнув из капсулы на свое место, я сверился с показаниями приборов и поморщился. Невозможные ситуации Балтамара и то были проще, чем угодить меж двух огней крупных флотов. Хорошо еще федераты не приняли нас за пиратов и не будут стрелять целенаправленно. Всем занять позиции в турелях. Две передние на мне. Отдал команду и вновь вернулся в капсулу, закрыв глаза и открыв их уже в трюме. Бег в четырехруком фиолетово-кожем теле давался плохо. Я несколько раз споткнулся и чуть не воткнулся головой в лифт. Ударил верхним левым кулаком по кнопке и через несколько мгновений оказался в шлюзе, откуда через кают-компанию прибежал в центр управления. Нужно будет в будущем разместить здесь дополнительную капсулу, чтобы не бегать каждый раз. Это еще что за задохлик, не сдержалась Валькирия, увидев мою новую оболочку. Все вопросы потом. Вернувшись в свое кресло, я заметил стремительно приближающиеся красные точки. Приготовиться. Наш корабль не мог похвастаться сильным вооружением. Несколько зенитных турелей против мелких целей и гаусс-пушки. Они стреляли металлическими шариками на огромной скорости. При удачном стечении обстоятельств можно уничтожить фрегат и даже эсминец. Но крейсер или аналогичный по мощности жук сотрет нас в порошок. Сейчас нас атаковала стая извивающихся змей со светящимися крыльями. Если доберутся до обшивки, нам конец, вопьются не хуже клещей и прогрызут насквозь. Я управлял кораблем, одновременно стреляя сразу из пары счетверенных зенитных турелей, остальные члены экипажа взяли по одной. 24 ствола неплохо сдерживали преследующую нас стаю, но я видел, как они постепенно становились все ближе. Жуки не были нашей единственной проблемой, с обеих сторон в опасной близости пролетали плазменные снаряды роя и ракеты Федерации, не говоря о гаусс-пушках, рельсотронах и прочих способах уничтожения себе подобных. Первой парой рук я стрелял по жукам, а второй нещадно перегружал двигатель, пытаясь пролететь между смертоносным дождем. Часто приходилось ориентироваться на шестое чувство и учитывать слабую маневренность корабля-носителя, не предназначенного для космических гонок. У меня далеко не всегда получалось избегать попаданий, и тогда в дело вступал щит, пока что сдерживая смертельное излучение или град осколков. Стоило подумать о связи, как в углу моего интерфейса появились изображения всех четырех легионеров. Система устроила нам видеоконференцию, даровав бесценную возможность посмотреть на чужие кривляния. «Командир, реактор на пределе!» — закричал Херцер, его вечно вздыбленные волосы слиплись от пота и закрывали глаза. Вообще непонятно, как он умудрялся стрелять и попадать, да еще и следить за показателями. Через несколько минут все взорвется к чертовой матери, и жуки приближаются. Фокси тоже вся взмокла, но предусмотрительно связала волосы в хвост. Не хватает огневой мощи. Ситуация и впрямь была близка к критической, но я упорно вел корабль проложенным курсом, успевая изучать постоянно отключающийся от перегрузок радар. Наконец он показал то, что я хотел увидеть, и я резко вывернул штурвал. Тревожно загудели нагруженные до предела двигатели, по корпусу пошла нехорошая вибрация, но я верил в наш корабль. Получив приказ прекратить рассеивающий огонь, легионеры беспрекословно подчинились и уставились на меня со страхом, сомнением и надеждой. Я же полностью сосредоточился на управлении, то ускоряясь, то, наоборот, притормаживая. Крайне важно сделать все в нужный момент и форсаж. Сагиттария на полном ходу пролетела через плазменное облако. Большая часть смертоносной энергии рассеялась из-за столкновения с ракетой, остатка не хватило, чтобы проникнуть через наш щит. Зато преследующая нас стая превратилась в хорошо прожаренные тушки. Удачный маневр одним махом уничтожил несколько сотен тварей, с оставшимися должны были справиться турели. «Добивайте их», — приказал я, вновь поворачивая штурвал. Мы пролетели наиболее опасную зону и постепенно отдалялись от сражающихся флотов. Никто из крупных тварей так и не решился на преследование, а мелких мы смогли уничтожить. «Внимание, легионер Цезарь, вы получили достижение гениальный». Даже дочитывать не стал, привычным жестом смахнув выскочившую плашку. После того, как Фокси рассказала мне о достижениях, уведомления проходили через фильтр, и у меня не получалось их отключить. «Ура!» – дружно закричали легионеры, отчего у меня заложило уши. «А вы, Цезарю, отставить, не расслабляться!» Сразу прервал их. «Мы еще не выбрались». Они разом кивнули и вернулись к отстрелу одиночных жуков, но на их лицах играли улыбки. Через час мы окончательно покинули опасную зону и смогли расслабиться. По мнению Херцера, Сагиттария не развалилась лишь чудом, о чем он не забыл сообщить мне. Я не верил чудеса. На моей стороне был точный расчет с учетом технических характеристик древнего транспортного корабля. Но все равно досталось нам знатно, обшивку повредило во многих местах, и мы получили несколько некритических пробоин, лишившись части грузового отсека и нескольких кают. Большая часть голографической схемы окрасилась в желтый цвет с вкраплениями алых пятен. Ищем материалы для починки. Радар накрылся во время пролета через плазменное облако, пришлось действовать по старинке. Максимально замедлив скорость, я открыл все обзорные иллюминаторы. Высматривайте крупные астероиды, чтобы поверхность блестела в свете звезды. Первой повезло Фокси. Фурсианка была самой зоркой и чувствительной среди нас. Приблизившись к найденному ею космическому булыжнику, я удовлетворенно кивнул, идеально. На нем нашлась достаточно ровная площадка, на которую мы приземлились, надежно прикрепившись к поверхности сразу несколькими якорями. Сканер показывает высокое содержание металлов, доложил Трой. Есть все необходимые материалы для ремонта. Прекрасно. Переработчик не пострадал. Готовимся к выходу в открытый космос. Сразу скажу, надевайте скафандры, броня нам не понадобится. Оружие тоже, ограничимся бурами. А если там есть жуки, не согласилась со мной Вэл. Возьмем оболочки попроще. Если нас сожрут, вернемся в нормальных. Не нужно тратить энергию и ресурс костюмов, когда этого не требуется. Больше у нее не нашлось вопросов. Мы вчетвером облачились в яркие красные скафандры. Фокси здесь успела приложить руку. Взяли ручные буры для добычи ресурсов, закинули на спины подключенные к инструментам огромные рюкзаки, вышли в открытый космос. Херцер остался на борту запускать переработчик, ну и нам требовался какой-то дежурный. Глядя, как члены моей команды прыгают по космическому полю в условиях нулевой гравитации и радостно смеются, я и сам невольно улыбнулся. Было по-своему приятно наблюдать за ними со стороны. Ага, разбежался. Я не заметил, как Валькирия отделилась от группы и подлетела ко мне сзади. Фокси слишком громко и яростно преследовала шлепнувшего ее Троя. Миг, и меня толкнули в спину, отправляя прямиком в открытый космос. В наушнике раздался веселый голос Вэл. «Ты водишь». Радостно смеющаяся девушка большими прыжками понеслась в противоположную от меня сторону. Трой и Фокси предательски ее поддержали. Посмотрев на сложенные у корабля ручные буры, я тяжело вздохнул и последовал за девушкой. Так и быть, поиграем минут 15, и за дело. Легионерам нужно сбросить напряжение после смертельной опасности. Опыт мне подсказывал, что дальше все будет еще сложнее. Глава 18. Сначала мы долго собирали ресурсы. Процесс оказался вообще несложным, но довольно затратным по времени. Сканер выдавал приблизительное место с богатым месторождением, и мы вонзали ручные буры прямо в астероид. Пустая порода вперемешку с ценным металлом поступала в рюкзак, где проходила фильтрацию. Раз в несколько минут бесполезная порода выстреливалась в открытый космос, освобождая место для следующей партии. Закончив с разработкой плана и переработчиком, Херцер тоже вышел прогуляться. Он нацепил на себя пояс с управляемыми через ментальный интерфейс щупальцами, со стороны напоминая огромного механического паука. На его спине также висел рюкзак, в который загружались добытые нами переработанные материалы. Наш механик постепенно восстанавливал поврежденную обшивку, заливая рваные раны жидким металлом и вовсю орудуя сваркой. Не сказать, что прочная защита, но лучше, чем дыра. С учетом размеров корабля-носителя его ремонт занял 4 дня по времени легиона. Закончив с добычей ресурсов, первые сутки мы дежурили все вместе, но ничего не происходило, и дальше снова стали меняться. Чтобы избавиться от возможных домогательств, я поставил себя вместе с троем, чем удивил весь экипаж. Зато Вэлл и Фокси не перессорятся из-за конкуренции. Фурсианка вроде как признала старшинство Эльсики, но все могло поменяться в мгновение ока. Через 4 дня мы наконец оторвались от заметно уменьшившегося астероида и вернулись на курс. Больше не происходило ничего интересного. Разок заметили пиратский корабль, страшную развалюху, которая могла рассыпаться из-за одного удачного попадания. Заметив нас, они поспешно развернулись и активировали двигатели на максимальной мощности. Преследование заняло бы кучу драгоценного времени, и я плюнул на них, передав легиону координаты обнаруженного корабля. В ответ даже благодарности не получил. Пространство за территорией Федерации считалось серой зоной, где все действовали на свой страх и риск. И вот наконец мы достигли цели назначения, планеты Ферратус-10. Она была очень крупной, на орбите плавали обломки оборонительных и жилых станций, уничтоженных во время вторжения. Остатков дохлых жуков не было, их сожрали сородичи, но уверен, стая крупная, иначе не смогла бы проломить оборону. Однажды вцепившись в добычу, Рой не отпускал ее до самого конца. «Фиксирую энергетические аномалии», — доложила следившая за радаром Фокси. «Вспышки с обратной стороны планеты. Облетим и посмотрим. Мы, конечно, незаметные, но не стоит так наглеть», — покачал головой. «Тем более я тебе и так скажу, что там происходит. Жуки высаживают очередной десант, и по ним работают орудиями противокосмической обороны. Они до сих пор работают», — удивилась Валькирия. «Я думала, выжившие засели в крепостях и подземных бункерах, а они еще нормально сражаются». «Да, я видел такие показатели приборов раньше». Не стал уточнять, что речь шла о симуляции, и обратился к Трою. «Подтверждай выход на орбиту». Наш заказчик был очень осторожен. Первой частью задания было добраться до Ферратус-10, подробности мы могли получить, лишь достигнув цели. «Принимаю данные». Трой сразу вывел их на общий экран. «Да уж, я надеялся, яйцеголовые нарыли побольше». Что и сказать, информации действительно был мизер. Мы получили примерную зону поиска, внешний вид прибора, который требовалось достать, вытянутую капсулу с загнутыми металлическими ножками, и список мест, где можно с большей вероятностью найти нашу цель. Программой минимум считалось рабочее устройство, в идеале яйцеголовые хотели информацию, чертежи, сервера, технические характеристики. Еще нам прислали данные о планете, записанные несколькими разведывательными дронами, ну и наши сканеры тоже работали. Одним словом, не планета, а жопа. Небо почти полностью закрыто черными тучами, из-за чего внизу довольно прохладно. Биосфера уничтожена, экология убита, воздух вообще отравлен. Против жуков бесполезно, значит, отщепенцы воевали друг с другом. Полагаю, с теми, кто не хотел покидать Федерацию. Хорошие, конечно, дело убить всех несогласных химическим оружием. Часть городов лежала в руинах еще со времен гражданской войны. Казалось, вторжение жуков с орбитальной бомбардировкой должно было добить планету, но отщепенцы успешно держались и даже уничтожали часть десанта на подлете. «Да уж, Викарус на фоне Ферратуса кажется тропическим раем», — с ехицей заявила Валькирия. «Выпускаем шаттл, а сами за звезду?» «Нет, садимся сразу на корабле. На орбите нас рано или поздно обнаружат, планета же большая, проще затеряться. У меня уже вошло в привычку объяснять каждый шаг. Ей-богу, так проще. Приготовьтесь, используем максимальное снаряжение на случай приземления в жучином гнезде. Худший сценарий, который ни в коем случае нельзя исключать. Легионеры посерьезнели и заняли места в защищенных капсулах. Я единственный остался в кабине вместе с Херцером. Он внимательно следил за состоянием корабля и был готов броситься чинить свою малышку. Не дрогнувшей рукой я повел Сагиттарию к одному из крупнейших мегаполисов планеты, ныне превратившегося в груду руин. Прорвавшись через пелену черных туч, я активировал посадочные двигатели и без каких-либо проблем приземлился на окраине уничтоженного города. В первую очередь маскировка. Специальные механизмы выстрелили камуфляжным полотном, которая накрыла корабль зонтиком. Вместе со вспомогательной системой она маскировала нас под обломки крупного здания, издали не отличишь от оригинала, да и вблизи не сразу заметишь подвох. Электроникой нас практически не обнаружить благодаря удачной конструкции. За эту особенность я, собственно, и купил нашу малышку. 10 долгих минут ничего не происходило, не появился рой разведывательных или ударных дронов-отщепенцев, землю не разрывали привлеченные вибрацией жуки. Полагаю, мы проскочили незамеченными и успешно приземлились на планету, настало время приступить к выполнению миссии. Я позвал остальных, и мы долго изучали все доступные данные. Всегда успеем выйти и героически сдохнуть, нужно действовать с умом. Не знаю, чем отравили воздух, но эта дрянь негативно воздействовала на живые организмы, заставляя их мутировать. Еще и связь с Легионом сбоила из-за отдаленности от территории Федерации. Мы все еще могли возвращаться в родные миры, но со значительными помехами, и были возможны аварии. Какие конкретно, система не уточняла. Андрей тоже ничего не знал. И вообще заявил мне возмущенным тоном, что бросил все силы на спасение моей планеты. Это он так называл разработку игры для смартфонов и срачи в интернете, и ничего не может сказать про Легион без дополнительных мощностей под непосредственным контролем. Поскольку эта информация была дико секретной, он не мог хранить ее на арендованных серверах, даже несмотря на продвинутое шифрование. Мы получили приблизительную карту окрестностей на основе снятых при приземлении данных. Во время короткого совещания мнения разделились. Трой выступал за разведку с помощью дронов, его поддержала Фокси. Валькирии не хотелось тратить драгоценную технику. По ее мнению, проще было сходить в базовых телах и увидеть все своими глазами. Херцер всецело выступал за экономию, он оказался тем еще скрягой. Кстати, корпус получил повреждения во время посадки, быстрого ремонта оказалось недостаточно. Многие старые дыры углубились, и появились новые. Боюсь, мы не переживем взлет. Я могу залатать или отправиться с вами. Я сверился с показаниями бортового компьютера. Механик не врал, чтобы остаться в безопасности, посадка действительно получилась жесткой. С учетом его результатов на тренировочном полигоне так даже было лучше, пускай занимается полезным делом, во время вылазки он будет только мешать. Ну и, взвесив все аргументы за и против, приказал выпускать дроны. Нечего жалеть снаряжение, жизни всегда дороже, даже если мы имеем возможность переродиться. Три юркие машины практически неслышно взмыли в небо, Трой не поскупился на дорогие разведчики, практически не издававшие звуки. Темные корпуса покрывал специальный маскирующий состав, он рассеивал тепло, оставляя дроны невидимыми для тепловизоров и большинства датчиков. Мы получили четкую картинку с трех камер. Трой не умел распараллеливать сознание, как я, и управлял главной машиной, а еще две шли ведомыми, увеличивая углы обзора. 10 метров, 50, 100 мы увидели в другой части мегаполиса огромные клубы черного дыма. Там шло жесткое сражение между киборгами и жуками. Поднявшись еще выше, Трой не сдержал удивленного свиста, а Валькирия ответила очередным пиканьем. Гнездо желтого роя, довольно крупное. Именно его пытались взять штурмом отщепенцы, шел очень тяжелый бой. Боевые машины сжирались одна за другой, в ответ сжигая сотни жуков огнем лазерных и плазменных орудий. Виднелись следы от ракетных попаданий, высадку десанта грамотно поддержали мощными ударами. Отщепенцы могли разбомбить гнездо, но это бы не помогло. Недостаточно скинуть много взрывчатки, требовалась зачистка штурмовыми группами, уничтожить королеву роя и кладку. Без этого они и уцелеют, и через совсем недолгое время появится новая орда всепожирающих тварей. Похожие столкновения шли и в других частях разрушенного мегаполиса. Сразу видно, у отщепенцев не хватало опыта и знаний, они распыляли силы, вместо того чтобы ударить единым кулаком. Но кое-на-что они годились. Трой повел разведывательные дроны в руины, чтобы посмотреть на развернувшийся штурм с близкого расстояния. Миновав заваленную обломками здание и улицу, он свернул в узкий переулок и наткнулся на стену. Замаскированная под кучу мусора лазерная турель внезапно активировалась и уничтожила ведущую машину мощным лучом. Мгновенно переключившись на вторую птичку, наш хакер бросил остатки стаи вниз, чтобы уйти с линии огня, и наткнулся на никому неизвестную тварь. Она выглядела как гигантский подсолнух, растущий прямо из потрескавшегося асфальта. Уловив движение, он выпустил целый град острых семечек и схватил потерявший управление дрон гибкими лианами. Полагаю, сильно разочаровался, попробовав машину на вкус. Последний дрон ушел вертикально вверх, где почти сразу стал добычей летающих монстров размером с орла. Их я тоже раньше не видел, внешне они напоминали гибрид летучих мышей и драконов. Посмотрев на потухшие экраны, Валькирия охарактеризовала общее мнение. Мы в дерьме. Хабаровск. Кабинет Губанова. Львов Даниил Арсентьевич, он же Пухлиш, замер перед хорошо знакомой ему дверью и сделал несколько глубоких вдохов. Не помогло, засевшее в области груди предчувствие о скорой кончине никуда не исчезло. Он еще никогда не слышал шефа таким злым. Лающий голос приказал немедленно сворачиваться и возвращаться в главный офис, прямо на ковер. Дверь внезапно распахнулась, и оттуда вышла прихрамывающая девушка с опущенным взглядом, секретарь и одновременно любимая игрушка. Ничего, завтра будет как новенькая. Сама пришла, чтобы заработать на обучение. Пухлиш сразу приободрился. Обычно после свиданий шеф становился добрее, вероятность дожить до следующего дня немного увеличилась. Вспомнив поговорку «перед смертью не надышишься», Даниил Арсентьевич напустил на себя решительный вид и вошел в кабинет. «А, Пухлиш, наконец-то, сколько можно ждать?» Сидевший за столом мужчина поправил сбившийся галстук и нахмурился. «Рассказывай, как докатился до жизни такой?» «Виноват, Дмитрий Тимофеевич, не понимаю, о чем вы?» «Разве?» Тот вскинул брови в притворном удивлении. «Разве это не ты взял сразу две боевые группы из моих лучших парней и двинулся на разборки с Покровским?» «Да, Дмитрий Тимофеевич». Пухлиш не стал отпираться от очевидного, никто не станет его выгораживать. Собственно, звонок шефа остановил их в 1 километре от базы, где засел Покровский. «Давно было пора, над нами весь Хабаровск ржет. Я подумал, что вы забыли про него и взял на себя смелость». Толстяка прервал мощный удар кулаком по столу, на пол слетело несколько предметов. Пухлиш без лишних слов встал на колени, лихорадочно поднимая обратно слетевшие ручки, бумажки и чудом не разбившуюся кружку. Каждое слово, произнесенное ледяным тоном, вызывало у него приступ дрожи. «Ты идиот! Пожалуй, еще никогда я не был разочарован в тебе так сильно. Неужели ты правда думал, что я забыл про Покровского, или решил действовать за моей спиной, чтобы затем сместить? Нет, что вы, да я бы не в жизнь». Так и оставшись на коленях, Пухлиш отчаянно замахал руками, зажмурившись. Воображение отчетливо рисовало направленный на него ствол, сердце отчаянно билось в ожидании выстрела. «Я хотел выслужиться. Слышал, на мое место собираются назначить лома». Не дождавшись ответа, он осторожно приоткрыл глаз и наткнулся на издевательскую улыбку начальства. Шеф держал в руке стакан с янтарной жидкостью, болтая ее по кругу, пистолет оставался в кобуре. «Пока что, тебя разыграли. Но вот смотрю на тебя и думаю, что, возможно, назначение лома не такая уж плохая идея. Вдруг он окажется умнее и не будет нарушать мои приказы? Но позвольте, я не нарушал никаких приказов. За Покровским ведется наблюдение. Он отпустил всех рабочих и охранников и остался с девкой. Мы бы их легко нагнули и потом еще развлеклись. А ты знаешь, кем была эта девка?» Вкратчиво поинтересовался мужчина. «Актриска какая-то, снимается в исторических фильмах. Я посмотрел начало, сплошная муть. Тем лучше, знаменитостей у нас еще не было». Толстяк по привычке осклабился, их вкусы с шефом совпадали, и раньше его часто приглашали на совместные посиделки. Он не делился только личной секретаршей, но вот если кто-то отдавал долг, то всегда звал приближенных. Отсутствие подобных приглашений в последнее время послужило еще одной причиной рискнуть и закрыть болезненный для банды вопрос. Все испортил звонок злого начальства, приказавшего немедленно разворачиваться. Затем его несколько дней мариновали в неведении и вот, наконец, вызвали для разбора полетов. «Актриска какая-то», — передразнил Пухлиша шеф. «Я думал, ты компетентнее. Тебя не смутило, что она популярна? Так мы не собирались ее убивать. Попользовали бы несколько дней и отпустили. Молчала бы как миленькая, чтобы не навлекать позор на свой род. То есть и про дворянство ты в курсе. И как узнал, что есть шанс потыкать в баронессу, сразу потерял все мозги». Он тяжело вздохнул и указал на свободное место. «Садись, сейчас буду рассказывать, какой ты идиот. Вы не злитесь?» Пухлиш наконец встал с колен и осторожно устроился на краешке кресла. «Ну почему же? Я просто в ярости». Насмешливый тон резко контрастировал со словами. «Ты чуть не испортил нам жизнь. Заменить тебя пока некем, остальные еще большие идиоты. Так что перестань думать членом, слушай и учись, пока можешь». Взгляд шефа затуманился, Он побарабанил пальцами по столешнице и сделал большой глоток. «Рассказывай все, что ты узнал о Покровском в последнее время. Прошлый доклад можно опустить. Он ведет себя как малец, получивший крупное наследство. Буквально бросает деньги в печь. Открыл несколько фирм, купил кучу оборудования. Переработка мусора, разработка софта, игровая компания. Все выглядит как ширма непонятно для чего». Пухлиш использовал древний прием – завалить собеседника как можно большим количеством слов, чтобы тот устал и потерял нить. «Тебе известно про инцидент в ресторане для дворян?» – жестко спросил шеф, не давая увести себя в сторону. «Да, он якобы убил графа Багряцкого магией. Официанты, которым мы заплатили, выдали разные версии, и я решил, что это все качественная дезинформация. На самом деле дворянин жив, и они просто разыграли представление. Этим же объясняется, почему на следующий день ведомая его сыном родовая гвардия уехала без единого выстрела. У него репутация горячего парня, у Покровского не было шансов избежать конфликта. Единственный вариант – старый граф на самом деле жив и таким образом передал дела. Пухлиш был очень доволен собой. У него ушло много времени, чтобы выстроить эту теорию. Допустим, лицо Губанова превратилось в непроницаемую маску. А как ты объяснишь приезд губернатора? Так он в последнее время много говорит про экологию, вот и пиарится. Еще наши парни засекли визит сибовцев, видать, Покровский перешел черту, и его жестко опустили. Толстяк заметно расслабился. Раз его до сих пор не убили, то и не будут. Сейчас он покажет, какой умный, и загладит вину. Подумаешь, недооценил влияние какой-то актриски. Пухлиш настолько осмелел, что позволил себе потянуться к бутылке. В следующий миг послышался громкий треск, и он с изумлением уставился на торчащий из ладони нож. Шеф одним ударом пригвоздил ее к столешнице и теперь изучал толстяка с видом естествоиспытателя. «МММММ!» Пухлиш стиснул зубы, изо всех сил стараясь не закричать. Шеф любил стойких. Иногда он щадил смельчаков из уничтоженных банд и предлагал им перейти к нему. «Не забывайся», — холодно произнес Губанов. «Сейчас я расскажу тебе, что ты упустил. Молчи и слушай, и не вздумай перебивать меня. Ты понял?» Пухлиш отчаянно закивал, обливаясь крупными каплями пота. Рубашка мгновенно промокла. Более того, ему придется поменять штаны, лишь бы не учуял. «Убийство графа Багряцкого подлинное. Мне удалось достать записи с камер. Их же стерли. Все слуги как один подтвердили это и...» Пухлиш забылся и поплатился небольшим поворотом торчащего лезвия. «Простите, больше не повторится. Ну я же не такой идиот, как ты», и обратился к нашему человеку в полиции. «У них осталась запись, сделанная Покровским». Шеф улыбался одними губами. «Актрисулька, как ты выразился, звезда мирового масштаба. Ее исчезновение непременно привлечет внимание. Если бы ее похитил другой дворянин для своего удовольствия, всем было бы плевать. Но попытка простолюдинов покуситься на высокородную вызовет настоящую бурю, выживших не будет. Считай это цеховой солидарностью и поддержанием репутации. Доходчиво объясняю». Пухлиш мелко закивал и получил в награду резкую вспышку боли. Шеф выдернул нож и с брезгливым выражением бросил ему кровоостанавливающий бинт. «Не вздумай запачкать мне ковер. Итак, на чем я остановился? Ах да, дворяне про графа Казанцева даже спрашивать не буду, ты наверняка счел, что его смерть не связана с Покровским, а ведь он резко покончил с собой после того, как пытался шантажировать его женщину. Я узнал об этом от слуги, он даже денег с меня не взял, сразу все выложил. Очень любит поболтать». Губанов часто говорил своим подчиненным: «Никогда не недооценивайте прислугу. Дворяне никогда не обращали внимания на тех, кто носит им напитки и убирает дома, они для них как мебель, и потому те знают ценнейшие секреты. Осталось лишь подобрать ключик. Деньги, шантаж, угрозы, пьяная болтовня, годились любые средства. В случае с бывшим дворецким Казанцева ничего не понадобилось, даже самый трусливый шакал не будет бояться дохлого льва». И последнее, губернатор. Он не просто приезжал ради красивого репортажа и пары статей на местных порталах, нет, он выдал Покровскому невозможное задание – за 3 месяца построить инновационный мусороперерабатывающий комплекс. Империя выделила крупный грант на высокотехнологический проект. Белинский украл 90% и рассчитывал свалить все на Покровского, отправив его на каторгу и устроив там несчастный случай. Увлекшись, Губанов покачал головой. Идиотский план, нельзя зариться на имперские гранты, столичные ищейки неподкупны. Сразу видно неопытного губернатора. Впрочем, они не понадобились. Покровский справился с ним за 3 дня и забрал себе все деньги. А Белинский боится показать нос из своего дворца. У вас и среди его слуг есть люди, это очень впечатляет. Пухлиш сделал слабую попытку подлизаться. Нет, этой информацией меня снабдили заказчики. У нас новое задание, точнее, для тебя оно хорошо знакомо, собрать как можно больше данных по Покровскому. За то, что у нас уже есть, заплатили хорошую сумму. 4 раза. Толстяк шумно выдохнул, из него будто разом выпустили весь воздух. Покровским заинтересовалось наше дворянство, тогда ему точно конец. Видишь, почему было так важно выжидать удобного момента и не действовать без всей информации. Теперь им займутся без нас. Шеф не скрывал своего превосходства. Да простите, я чуть все не испортил. Толстяк и правда раскаивался. Он ведь мог спросить у шефа, но вместо этого захотел устроить ему сюрприз. Иди работать, у тебя хорошо получается первичный сбор. Им и займешься. Если прекратишь действовать за моей спиной и позориться, получишь приглашение на приближающуюся вечеринку. Скоро мы поглотим еще 3 квартала, и все девки побежденных крыс станут нашими. Пухлиш не сдержал улыбку, несмотря на мучительную жгущую боль в раненой руке. Он полностью заслужил наказание, забыл свое место, но теперь он его знает и сделает все как нужно. Туннельными крысами называлась банда, которая никак не пускала Губанова в порт. У них были деньги, связи и крепкие ребята, а еще красотки и чрезвычайное самомнение. Толстяк сразу понял. Шеф обменял информацию о Покровском на разрешение забрать себе порт. Нужно срочно узнать больше, пока ценную овечку не прихлопнули. Не прекращая кланяться, Пухлиш задом выполз из кабинета и поспешил на улицу. И не услышал усталого вздоха и злой фразы «Неисправимый идиот». Глава 19. Как бы я ни был согласен со своей подругой, мы все равно должны были выйти наружу. Проигнорировав шутливое предложение Фокси вернуться и сделать вид, что этой миссии никогда не было, я распорядился поменять тела на те, которые сможет воспроизвести наш репликатор. Соваться в наших лучших оболочках в гребаный террариум, сверху донизу набитый всевозможными опасностями, мягко говоря, плохая идея. Мы лишимся дорогого невосполнимого снаряжения, не получив ничего взамен. Я не против приносить жертвы, когда это оправдано. Получив задание, репликатор вырастил нам 3 тела с полным базовым снаряжением. Конструктор собрал пару простейших дронов из синтезированных деталей. Примитивные машины были способны лишь передавать сигналы и снимать видео. Трой – неплохой боец, но будет эффективнее оставить его на корабле вместе с Херцером. Глаза в небе подарит нам дополнительное преимущество. Я встретился с Вэллой Фокси в трюме у грузового шлюза, предпочитал иметь хороший обзор в случае нападения при высадке. Увидев девушек, невольно улыбнулся. Их оболочки живо напомнили мне первую миссию на стене. Эти тела были гораздо лучше базовых, быстрее, крепче, выносливее и не такими деревянными. Броня сплошная, а не очаговая, размазана тонким слоем по всей поверхности с утолщениями в уязвимых местах. В руки легла до боли знакомая ВМПЛ-15. Сколько я убил из нее жуков в тренировочных симуляциях. Так, оставить ностальгию. Трап медленно опустился, открывая нам почти невидимые за древесными стволами заброшенные здания и остатки эстакады. В мегаполис вела скоростная трасса, здесь еще не успели полностью перейти на флайеры. Теперь остатки дороги перекрывали вход в безымянный город. Нам пришлось перебираться через импровизированную стену и скатываться с другой стороны. Шумновато, но сверху все равно раздражающе стрекотали винты простейших дронов без малейших намеков на экранирование и маскировку. Все твари в окрестностях и так знали о нашем появлении. Мы угодили в нечто вроде спального района. Многоэтажные здания почти полностью закрывали небо, оставляя узкую полоску. Поскольку оно и так было закрыто черными облаками, пришлось включать фонари. Режим ночного видения оставил как сюрприз возможным врагам. Пусть думают, будто мы примитивны. Я пока что не знал возможностей боевых машин отщепенцев и предпочитал перестраховываться. Представляю, как паршиво жилось на нижних уровнях. К ним же вообще не проникает солнечный свет. Грустно вздохнула теплолюбивая Фокси. Я поставил ее впереди, и теперь она усиленно крутила головой, пытаясь уловить подозрительные звуки. Несмотря на отсутствие лисьих ушей, ее мозг привык обрабатывать информацию не так, как наш, и она могла что-то услышать. Шлем снимать категорически запретил, с таким воздухом можно отравиться даже в теле легионера. тем более принюхиваться в базовой оболочке все равно бесполезно. Типичная судьба тех, кто не блещет талантом или способностями. Нас бы ждало что-то похожее, не проявись предрасположенности к легиону. Идущая в центре валькирия вскинула винтовку, прицелившись в пустой оконный проем. Кажется, там было движение. Трой, проверь. Летящий над нами дрон качнулся в сторону и пролетел через витрину с выбитыми стеклами, зажужжав внутри. Чисто, доложил хакер и вернулся к осмотру улицы. Ну не знаю, не будь легиона, я бы не пропал. Программисты всегда в цене. А вы бы чем занимались? Родители устроили бы меня на оружейный завод, мрачно вздохнул валькирия. Управляла бы автоматом по производству патронов или сидела на сортировочном конвейере. Попробовала как-то, мозги свернулись в трубочку после одного дня, а я бы танцевала. Мечтательно протянула Фокси. Я же очень гибкая, у меня большие задатки, даже на прослушивание успела сходить. А ты, Цезарь, хвостатая девушка обернулась, а Синекожея замерла, уставившись мне в спину. Стоило бы напомнить, что мы вообще-то на серьезном задании, а не на прогулке, но пока ничто не указывало на присутствие врагов. Идущая у гнезда битва стянула на себя всех тварей роя и киборгов-отщепенцев, пока что мы находились в относительной безопасности. В то же время крайне важно поддерживать в отряде позитивную доверительную атмосферу. Скорее всего, пошел бы в бизнес. Я учился в универе на маркетолога, и у моих родителей была фирма, которую я должен был унаследовать. Никогда бы не подумал о тебе как о торгаше, рассмеялась Эльсика. Хотя после твоих рассказов о том, что ты делаешь на земле, способности у тебя точно есть. Внимание, впереди возможная опасность. Дроны застыли перед темным зданием, в которое нам следовало войти. Там находилась первая точка с возможным местонахождением необходимой нам технологии. Я теряю сигнал при попытке залететь внутрь. Значит, следи за выходами. Остальным сосредоточиться, выключаем фонари и врубаем ночное зрение. Жестом прервав все разговоры, я пошел первым, лихорадочно проверяя все возможные места, где могли скрываться враги. Девушки держались на пару шагов позади, готовые прикрыть меня в любой момент. Валькирия на всякий случай зарядила бронебойные боеприпасы. Мы с Фокси использовали стандартные. Тренировки не прошли даром. Я заметил засаду за несколько мгновений до атаки. Выстрел разорвали темноту, но встроенные в шлемы фильтры качественно гасили помехи. С потолка падали жуки размером с собаку, похожие на тараканов. Они отлично цеплялись к любой поверхности, обладали мощными жвалами и с помощью крепких задних лап могли прыгнуть на несколько метров. Позволь я им атаковать немного позже, и нас бы сожрали. Втроем мы легко создали достаточно плотную огневую завесу и не подпускали к себе твари. Я сбивал тех, кто пытался прыгать с потолка, Фокси и Вэл расстреливали остальных. Смена магазина доведенными до автоматизма движениями занимала меньше секунды, и мы не прерывались и не отступали, оставаясь на месте. Даже не пришлось тратить гранаты. «Чисто!» — крикнула Валькирия, пристрелив последнего жука. Всего их было около 30. «Странно, я раньше не видела таких тварей, и система не опознает. Видимо, здесь они мутировали из-за разлитого в воздухе дерьма. Можно сказать, мы первооткрыватели». В груди странно кольнуло. За убитых тварей не давали кредитов, а я уже привык к приятным уведомлениям о пополнении счета. В принципе, можно понять, для легиона смерти жуков на планете отщепенцев были абсолютно бесполезны, биоматериал с них не соберешь, и мир не платил за свою защиту. Идем дальше, не останавливаемся. Мы полностью обыскали здание, благо в нем было всего 5 этажей. После кварталов с монструозными домами на 1000 квартир оно выглядело настоящим коротышкой, как и его собратья. Мы оказались в районе старого города. Судя по остаткам мебели, раньше здесь располагался какой-то исследовательский институт или крутая школа. Увы, найденные компьютеры безнадежно испорчены, никаких носителей данных и рабочего прототипа тоже не нашлось. Зато на выстрелы то и дело сбегались тараканы. Один умудрился запрыгнуть на плечо замешкавшейся Веллы и вцепился в плечо. Повезло, что броня выдержала. Фокси с диким визгом разбила голову твари прикладом винтовки, пока я отстреливал прущих на крики жуков. Да уж аж в ушах зазвенело. «Я в порядке, оболочка не повреждена», — доложила Валькирия, прикрывая другой сектор. «Простите», — задумалась. «О чем? Не то чтобы меня это интересовало, просто нужно было что-то сказать. Ну скоро вечер, ходить в темноте может быть опасно. Придется возвращаться на корабль. И я понимаю, почему мы постоянно оставались на стороже в полете, но здесь относительно безопасно. Как насчет ночевать в одной каюте?» — спросила она с нажимом. «Если убьете больше жуков, чем я», — фыркнул. «О чем они вообще думают в такой момент? Идем к следующей точке». Мы спустились на первый этаж и вышли во внутренний двор через небольшую дверь. Ничего опасного, не считая паутины, на выстрелы не прибежали другие жуки. Помахавший крылышками дрона Трой повел нас через сеть узких переулков, предварительно проверив крыши таких же низких зданий, как и то, через которое мы вышли. Они были относительно целыми и не заваливали дорогу обломками, но нам все равно приходилось пробираться через ржавые остовы машин и горы мусора. В какой-то момент дорогу нам перегородил сгоревший броневик, я таких еще не видел, высокий, вытянутый, сразу на 8 толстых колесах с истлевшими шинами. Неповоротливую башню над кабиной оборудовали зенитным орудием, почти все свободное пространство занимал внушительный десантный отсек. По приблизительным оценкам в нем могло поместиться человек 50. Как он сюда вообще заехал? Валькирия вновь сказала то, о чем подумали остальные. «Фиксирую дыры в крышах», — заявил взлетевший повыше Трой. «Шагайте осторожнее. Может, посмотрим, что у него внутри. Военные, те еще хомяки, вдруг там есть нужные нам технологии», — предложила Фокси. Я снова включил фонарь, яркий луч выхватил пустые сиденья с креплениями для десантников и несколько сверкающих тел вдали. Уничтоженные киборги, остальные смогли выбраться и двинулись дальше, когда машина угодила в засаду. «Проверим. Раз у нас разведывательная миссия, действительно стоит осматривать все. Никогда не знаешь, где может скрываться ценная вещь. Я не боялся ловушек. Кто в здравом уме станет минировать собственную десантную машину? Жаль, недооценил коварство отщепенцев». Едва мы подошли к киборгу с отсутствующей нижней частью тела, как его глаза вспыхнули красным, и он скрипуче рассмеялся. Я даже не успел его рассмотреть, как в глазах потемнело. Несколько долгих мгновений невесомости, и я перенесся в скоростную оболочку, оказавшись в кресле капитана. Хренаси там рвануло. «Я потерял дрон», — возбужденно закричал Трой. «Что вы там нашли? Ящик с минами?» «Нет, всего лишь одну вредную железку. Ух, я бы ее...» Фокси, сидевшая слева от меня, тихо зарычала, непроизвольно выпуская когти. Находившаяся справа Валькирия молча кивнула, сжимая кулак. Никому не понравилась такая глупая смерть. Я молча улыбнулся. То ли еще будет. «Мы узнали кое-что новое, теперь будем осторожнее. Возвращаемся в те же тела и идем по прежнему маршруту. Уверен, бой у гнезда стихает». Валькирия не оспаривала мое лидерство, лишь высказывала замечание. «Скоро на улицах будет много тварей». «Все верно, дальнейшая разведка не имеет смысла. Нужно забрать убитых жуков. Мы же сейчас на самообеспечении, биоматерия не будет лишней». Подавая пример, я закрыл глаза и выбрал себе оболочку универсального солдата второго уровня. Через минуту мы с Фокси и Вэл уже шагали по знакомым улицам. Вторая вылазка прошла лучше первой, мы спрятались в похожей брошенной машине от пролетающей мимо стаи летучих мышей и драконов и без проблем добрались до нужного здания. В несколько ходок забрали всех дохлых тараканов и перенесли их на корабль, восполнив потраченную биоматерию и оставив неплохой запас сверху. Ночь на Ферратус-10 не была совсем темной, планета обладала луной и яркими звездами, но я все равно не собирался выходить до рассвета. Многовато впечатлений, пусть команда выдохнет. Мы здесь надолго, нельзя перегружать их в первый же день. Цезарь, выйдя из душевой в одном полотенце, Фокси с хитрой улыбкой отправила мне файл, игнорируя обомлевшего с раскрытым ртом Херцера. «Посмотри, я все правильно подсчитала, согласно статистике, вместе девушки убили на несколько тварей больше, чем я. Ну, я даже перепроверять не стал, все равно не собирался им отказывать. Мне нравилось и Фокси, и Вэл, и я не видел причин не спать с ними, когда это позволяла ситуация. Например, сейчас автоматические системы Сагиттарии, сидящие на энергетиках Херцер, вполне справятся с дежурством. Капитанская каюта была немного больше остальных, помимо стандартной койки и шкафчика здесь нашлось место для стола, отдельной душевой и даже пустой закуток. Дополнительное свободное пространство пришлось по вкусу Валькирии и Фокси, они мгновенно притащили туда свои кровати, скрепив их и превратив в одну большую. Ради юмора я попытался запрыгнуть в свою и спрятаться под одеяло, но не успел, сильные руки раздели меня и толкнули в душ, выйдя из которого я столкнулся с двумя парами блестящих от возбуждения глаз. Изумительно красивые девушки избавились от одежды и встали по разные стороны, приняв соблазнительные позы и грациозно покачивая бедрами. Фокси вдобавок поглаживала себя по груди. Они явно намекали, чтобы я выбирал. Решил не плодить соперничество и взял сразу обеих, положив их рядом и уделяя каждой равное количество внимания. Думаю, поначалу девушки пытались считать, кому достается больше, но вскоре потеряли способность связно мыслить. Спустя примерно полночи мы полностью вымотались и уснули в объятиях друг друга. Тесно, жарко, нечем дышать, и в то же время невообразимо мягко и уютно. Очнулся я ранним утром, отметив, что давно так хорошо не высыпался. Валькирия прохлаждалась в душе, а Фокси с хитрой улыбкой смотрела на меня сверкающими желтыми глазами. Ну раз она меня дождалась, эй! С возмущением воскликнула Эльсика, застав нас в самом разгаре процесса. Не могли позвать, не хотели отвлекать тебя, простонала запинающаяся фурсианка. Мы скоро. Не, хватит, мы вообще-то на миссии. Не забыли еще? Сосредоточившись на Фокси, я прижал ее к кровати и несколькими мощными толчками завершил дело. Пережив яркий взрыв, спокойно потянулся и пошел в душ, бросив через плечо. Это у нас дежурств нет благодаря кораблю. Будь мы снаружи, ничего бы не произошло. Зануда. Валькирия громко фыркнула и помогла блаженно улыбающейся Фокси встать. Пойдем, приведу тебя в порядок. Через полчаса после быстрого сытного завтрака мы втроем вновь стояли в трюме. Херцер бросал на нас забавные ошеломленные взгляды, подобное было для него в новинку. Трой же вел себя так, будто ничего особенного не произошло, привык во время прошлой миссии. Перед нами вновь полетели простейшие дроны, и мы двинулись по прежнему маршруту. За прошедшую ночь разведданные потеряли актуальность, территория кишела жуками. Когда опасность в гнезду миновала, они вновь растеклись по территории и теперь исследовали место столкновения. «Ищем другой путь или мне можно как следует нападать им?» – спросила Валькирия. У Эльсики было не лучшее настроение, и ей не терпелось кого-нибудь убить, желательно покрытого хитином и с мощными жвалами. «Бессмысленно, на их место придут другие. У нас пока хватает биоматериала, ищем другой путь». Сам не заметил, как у меня появилась привычка постоянно давать объяснения. «К тому же их слишком много. Мы не справимся, нам удалось отступить, не привлекая внимания жуков. У Троя имелось несколько запасных маршрутов, и он повел нас по самому далекому, чтобы исключить столкновение с жуками. Жаль, не получилось. Пробираясь по заброшенному канализационному тоннелю, мы столкнулись с еще одной стаей тараканов. Мерзкие блестящие панцири полностью закрывали собой пол, стены и потолок.